Павел Сергеевич Шереметьев. Годы жизни 1871-1943. Плевать на свое прошлое все равно, что плевать в колодец, из которого мы пьем воду. На фотографии, которая предваряет этот раздел книги, по росту стоят семеро детей Сергея Дмитриевича. Старший сын Дмитрий, он еще до революции уехал за границу. Борис, который был военным и проявлял коммерческие способности. Две сестры, Анна и Мария. Сергей, следы которого теряются. Петр, скончавшийся в 1915 году. И Павел. Павел Сергеевич. Он с молоду выделялся среди всех Шереметьевых. Как говорили, он был особенный. Проявляя явные гуманитарные способности, учился в вольнолюбивой Поливановской гимназии, а затем в университете. Рано почувствовал вкус к общественной жизни. Увлечен был либеральными идеями и даже отказался от материальной помощи отца. Не жил в шереметьевских имениях. Активно работал в земстве. А когда началась русско-японская война, отправился на восток по линии Красного Креста. Увлеченно занимался литературой, искусством, историей, написал несколько книг, в том числе Владимир Шереметьев, Веземы и другие. Из 65 лет его жизни, из хроники ее, мы выделим лишь несколько дат второй половины его бытия, которые наиболее характеризуют этого человека. 1918 год. События весны и осени 17 года сильно охладили общественный пыл графа Павла. Кроме того, тот год стал роковым в его личной жизни. Натура глубокая, цельная, крайне эмоциональная. Он был страстно влюблен в одну знатную особу, Воронцову. Давно ухаживал за ней. Она же кокетничала и с ним, и с братом. Играла. Когда Павел Сергеевич узнал об этом коварстве, не только заболел нервами, но потерял всякий интерес к жизни, в том числе и к общественной. Когда же, наконец, оправился, вернулся к отцу, переехал в Воздвиженский дом. Тут между отцом и сыном не только состоялось примирение, но Павел Сергеевич стал духовным наследником рода. По совету отца, все силы отдав сохранению русской культуры. Много писали о тех, кто, презрев большевиков, покинул благополучно оглушенную родину, о тех, кто был репрессирован, обессилен, подавлен и жил, скрывая свое имя и с болью взирая на новых хозяев жизни, которые из дико растущего государства сделали обширный огород. Между тем, в каком мы долгу перед людьми, которые, преодолевая отчаяние, небрежение окружающих, остались на родине и стали подлинными носителями истории, культуры, нравственности. Как только правительство переехало в Москву, граф Павел отправился в Кремль, разрушенный в дни октябрьских боев, и предложил свои услуги по восстановлению утраченного. В Архангельском соборе гробницы были вскрыты, княжеские кости разбросаны, из патриаршей ризницы растащены драгоценные реликвии, шла и готовилась переплавка художественных ценностей церкви. И Павел Сергеевич каждый день, как на службу, отправлялся в Кремль, ведь он был живой свидетель и знаток истории. Все, за что брался, он делал истово, терпеливо, с кропотливостью ученого. Жил он не слегка, а с напряжением всех сил, физических и духовных. Знал, живя так, человек не истощает, а умножает свои силы. Было что-то в Павле Сергеевиче, близкое Дон Кихоту и князю Мышкину. Та же вера в божественную сущность человека, мечта о справедливом общественном устройстве, о жизни по законам красоты и добра и та же непрактичность. Увы, как писал Набоков, между мечтой о переустройстве мира и мечтой самому это осуществить по своему усмотрению разница глубокая, роковая. Приходилось ходить по многочисленным советским учреждениям, выслушивать порой оскорбительные слова, ходатайствовать о том, чтобы не уходили за границу культурные ценности. Но спасали истинная вера, труд и смирение. Смирившись с потерей семейных богатств, он давно отказался от гордости, от упоения властью, титулом, связями, от страстной любви к жизни. Он просто стойко нес свой крест. Глубокой осенью 1918 года скончался отец, и Павел Сергеевич остался главой семьи. Самые ценные реликвии, оценивал он их не в деньгах, а в моральных категориях, собрал в одной комнате, и ключ от нее всегда носил с собой. Там было знамя Полтавской битвы, шатер фельдмаршала, вещи Прасковьи Ивановны, гравюры, книги и картина Рембрандта «Христос, Мария и Марфа», привезенная некогда Борисом Петровичем. Осень 1919 года. Холодная зала Воздвиженского дома. У окна стоит Анна Сергеевна, когда-то горделивая и загадочная женщина. Нынче в ней не осталось ничего от роковой тайны, она вся в мыслях о муже. Сабуров был генерал-губернатором Петербурга, теперь сидит в тюрьме в числе заложников. Рядом с ней сестра Мария Сергеевна, жена бывшего генерал-губернатора Кутаиси Гудовича, который тоже содержится в тюрьме в бывшем Ивановском монастыре. Взгляд Марии рассеян. Волосы распущены, на лице печать обреченности. Каждое воскресенье сестры отправляются к тюрьме. Приближаясь, видят условный знак в окне. Но сегодня этот знак не появился, и сестры в тоске и волнении. Из шереметьевских имений приходят печальные известия. В Орловской губернии убит священник местной церкви. Разбросаны фолианты нотной библиотеки, ими хотели выложить грязную дорогу. Но, к счастью, нашелся умный комиссар со странной фамилией Рева и прекратил этот разбой. На роялях устраивают столы, лежанки, бьют венецианские зеркала. Странноприимный дом давно не благодетельствует бедных невест и немощных стариков. Закрыта богадельня. Да и вся страна превратилась в сборище бедных и убогих людей. Арестована их гувернантка вместе с женихом. Притесняется духовенство. Это особенно тяжело переживает Мария Сергеевна, кроткая, богобоязненная женщина. Кстати, сын ее рассказывал, что она встречалась с митрополитом и передавала какие-то бумаги, завернутые в подушку, в которых были важные сведения об императоре Александре I, закончившем жизнь под именем старца Кузьмича. В комнате раздался громкий телефонный звонок, и Мария Сергеевна бросилась к телефону. «Слушаю вас». В трубке отрывисто и быстро заговорили. Она переспросила: «Что? Как вы сказали?» Но уже послышались короткие гудки. Телефон дал отбой. Мария Сергеевна медленно повернулась и в глубоком недоумении проговорила. «Он сказал, что Гудович и Сабуров расстреляны?» Анна закричала во весь голос. «Не может быть! Этого не может быть! Они не могли!» Ей трудно было поверить, что умных, деятельных людей, ничем не запятнавших себя перед новой властью, просто как заложников в какой-то политической борьбе, могли расстрелять. А Мария Сергеевна так и не поверила странному звонку. она была не в состоянии его воспринять. Но самое главное, пройдет год, второй, третий, она так и не смирится с тем известием. Более того, вообразит, что муж ее просто взят на некую секретную работу. Брат стоял, молча кусая губы. 1924 год. Единственное, что оставалось теперь у Шереметьевых, это их воздвиженский дом. Он еще жил, дышал, оставался родовым гнездом. Прошлое вздыхало по углам. По комнатам бродили призраки. Фельдмаршал, дочь Наталья, Прасковья Ивановна. Павел Сергеевич не зря обивал пороги советских учреждений. Ему удалось открыть музей усадебного быта в Астафьеве. Туда он перевез множество архивов и старинных вещей. Но время работало против них. И в начале 20-х годов нависла угроза над Воздвиженским домом. Однажды явился управдом и объявил, что Шереметьевым велено выселяться, что в доме будет магазин. Неизвестно, что более огорчило сдержанного графа. То ли, что надо выселяться, или то, что нужно сие для магазинного склада. Склонный к неспешным раздумьям, но импульсивный, Павел Сергеевич надолго заперся в своей комнате. Машинально рисовал что-то, черкал, думал и, в конце концов, решил идти к Луначарскому. В те дни Луначарский вел переговоры о квартирах для работников наркомпроса, для совслужащих. В частности, из Орла в Москву переведен Переверзев, ученый, литературовед. До революции он участвовал в революционном движении, просидел 10 лет в тюрьме, а теперь получил назначение в Московский университет. Ему-то и предназначалась квартира в Шереметьевском доме. Увидав хмурое, раздосадованное лицо бывшего графа, очаровательный нарком пустился в рассуждения о новой профессуре, о том, как не хватает кадров молодой республики, и Шереметьев был обезоружен. Так значит, там не будет магазина? Станет жить профессор? Именно, Павел Сергеевич. И займет лишь круглую залу и что-то там прилегающее. А вы, Павел Сергеевич, можете жить в Астафьеве и полностью отдаться музейному делу. А как мои сестры? Жены бывших губернаторов? Лицо Луначарского затвердело. Простите, это не в моей власти. Кажется, им сотая верста. Но, впрочем, не уверен, не уверен. Он поднялся из-за стола. «Дорогой советский граф, дорогой Павел Сергеевич, заходите, будем рады». Начались сборы, подготовка к переезду из родового гнезда. Павел Сергеевич в те дни не находил покоя. Самоуглубленный взгляд, тонкое одухотворенное лицо, он стал особенно похож на Достоевского. А еще на лице его то и дело появлялось недоуменное выражение. Как же так? Ведь он же был против сословных различий, читал социалистические книжки, мечтал о справедливом переустройстве общества. Однако как не похоже все происходящее на его мечты? Как ни странно, именно в те смутные дни, когда весь дом как бы пришел в движение, Павел Сергеевич, отключившись, взялся за сочинение поэмы, посвященной Александру Сергеевичу Пушкину и Астафьевскому дому. В памяти всплывали рассказы о Пушкине бабушке Марии Аркадьевны Столыпиной, дедушке Павла Петровича Вяземского, и листы бумаги заполнялись их рифмованными рассказами. «Зима, холера, год 30-й, деревню снегом занесло, халат на байке полосатый привез в Астафьево свое. В заметах памяти сердечной мой дед о Пушкине хранил, что был он добр и весел вечно, и ясный дух свой сохранил». Из столетних сундуков, шкафов вытряхивалось добро. За окнами слышались крики татар-старьевщиков, их подзывали и выносили накопленные в веках старые вещи. Как-то под вечер племянник Николаша открыл рояль, его тоже должны были увезти, взял несколько аккордов и запел: «Полна, полна чудес, могучая природа». За окном опускались сумерки. Сестры Мария и Анна вышли на балкон, с которого был хорошо виден Кремль, золотые купола. К ним присоединился Павел, и в тишине раздался хриплый и нервный голос Анны Сергеевны. «Как это большевики не уничтожили еще свет этих куполов? Кажется, только это и осталось». «Не надо, Аня», — примиряюще заметил ее брат. «Ты известный терпеливец, а я не могу», — воскликнула она. «Ведь сказали же, что тут будет жить известный литературовед, профессор». «Ха, профессор! И ты поверил? Управдом сказал, что тут будет какой-то коммунхоз». «Полна чудес не только могучая природа, но еще более наши судьбы. Волшебная палочка судьбы уже не раз соединяла меня с Шереметьевыми. Сперва в Дмитрове, в школьные годы училась с Илларионом Голицыным, как оказалось потомком Параши Жемчуговой. По молодости не поняла тогда ни красоты породистого лица, ни причин его замкнутости. Лишь спустя годы, на открытии его персональной выставки, увидав замечательные полотна, целиком напоенные фамильной памятью, а также мать его, Елену Петровну, урожденную Шереметьеву, других родственников, оценила поведение Иллариона в школе. А в студенческие годы судьба вновь привела к Шереметьевым, теперь в Воздвиженский дом. Училась и была дружна с сыном того самого профессора Переверзева, который получил ордер на их комнаты. Мы читали лекции по древнерусской литературе в той самой комнате-ротонде, где проводил свои последние дни Павел Шереметьев, где отмечали тайное свое венчание Николай Петрович и его милая Параша, где они играли на арфе, пели. Когда я увидела впервые Валияна Федоровича Переверзева, он отсидел не только 10 лет в царской тюрьме, но еще 15 лет в сталинской. Он казался похожим на народника и обладал удивительной, интеллигентной манерой общения. Мы, молодые, как молодые всех времен, мыслили категориями «да-нет», были самоуверены, а он рассуждал, предполагал, давал варианты ответов, выводы же предоставлял делать самим. То был первый урок недогматического мышления. Да, полна чудес, могучая природа. 1929 год. Итак, Шереметьевы покинули Воздвиженский дом, строительство которого семейная молва связывала с самим Петром I. Он строил деревянную хоромину, стоявшую когда-то на этом месте. Павел Сергеевич поселился в Астафьеве, работал там главным хранителем музея. Однако в 1929 году, как только скончалась его мать, урожденная Екатерина Павловна Вяземская, официальные органы задумали уничтожить музей. Петру Сергеевичу Шереметьеву вручили письмо, в котором сообщалось, что ввиду нерентабельности музей должен быть закрыт, а имущество передано другим организациям. Павел Сергеевич не поверил своим глазам. Как? Русский Парнас, овеянный именами Пушкина и Жуковского, Боротынского и Мицкевича, закрыть? дом, в котором Карамзин писал свою историю государства российского, где собраны тысячи свидетельств русской, византийской, европейской истории? Мало того, официальные органы угрожали гражданину Шереметьеву П.С. дров не отпускать, в пользование не представлять, приступить к ударному выселению. Что означает это ударное выселение? И чья тут подпись? Кажется, кто-то из наркомпроса, ведомства Луначарского. Павел Сергеевич рассеянно бродил по комнатам, неотступно думая о былых астафьевских днях, листал памятную книгу в Софьяновом переплете. Она, как живая история, последние записи горькие, душераздирающие. 1922 год. 3-го. На лошади прибыл Дмитрий Гудович, в отчаянии, что придется завтра уехать. Не могу равнодушно слышать запах старины в комнатах большого дома. Забил все окружающее. Гудович. 1925 год. Государственная преступница Мэри Гудович. Я счастлив, что на старости лет мне удалось сказать семье Шереметьевых спасибо, Грум Гржимайло. Пришла пешком в Астафьево и известила маму и бабушку, сегодня же обратно, Оболенское. После 2,5-месячного пребывания в Бутырках Мария Гудович. Оказалось, что ударное выселение требовали произвести в 4 дня. 4 дня и сотни лет стараний. Павел Сергеевич потерял сон, превозмогая себя. Он делал описи, складывал папки, наблюдал за сортировкой вещей. Богатств было столько, что ими наполнили 17 музеев. Представление о том, что там было, можно составить отчасти по книге Квитковской «Астафьева». Но это было еще не все. Графу, лишенному своего титула, пришлось стать свидетелем страшного святотатства. Явились представители Наробраза, объявили, что в доме будет школа-интернат. А так как, мол, от церкви идет религиозный дурман, то спешно вытащили все иконы и запалили. Увы, школа-интернат так и не была открыта. Дом вскоре опустел, пруды зацвели, парк одичал. Одна посетительница, попав в Астафьево, некоторое время спустя написала. Через открытое окно первого этажа видна была опустевшая комната, запыленная, с дубовыми панелями, посреди которой стоял запыленный бильярд. Подумалось, не тот ли это, на котором любил катать шары Пушкин. Все это в противовес первому посещению оставило в душе глубокую боль непоправимости случившегося и какой-то огромной пустоты. 1930 год. Расставание со Астафьевым и вселение в новую квартиру — следующий виток жизни графа Шереметьева. Надо было спасти хотя бы то, что осталось в его личном пользовании. Не драгоценности, а семейные альбомы, портреты, архивы. Ему предложили квартиру либо на Садовой Спасской, либо в Новодевичьем монастыре. Он выбрал последнее. Там тихо, рядом вечным сном спят те, кто составил славу России, и могилы их наверняка нуждаются в уходе. Руины семьи перекочевали в надвратную башню Новодевичьего монастыря. К тому времени Павел Сергеевич уже более 7 лет женат. Ему было уже далеко за 40, когда жена его, Прасковья Васильевна, Оболенская, родила сына. Мальчика назвали Василием. Так что в Новодевичьем монастыре они поселились все вместе. Не оставила их и няня Феодосия Никитишна Макарова. К сожалению, скоро обнаружилось, что тихой жизни в обители не будет. Весь монастырь напоминал огромный муравейник. Кельи, трапезная, все помещения заселили рабочие, студенты, ученики фармацевтического техникума, и число их с каждым днем увеличивалось. А потом Шереметьев услыхал разговор о том, что какой-то граф живет в светлой надвратной башне, а их дети ютятся в кельях. Конечно, он тут же попросил переселить его в неудобную угловую башню, чтобы не быть ни у кого бельмом на глазу. Это была комната-труба, взметенная ввысь чуть не на 8 метров. Там летали птицы, дул ветер, зимой холод, летом жара. В разброс лежали старинные фолианты, свитки, а на стене, закрытая шелковой кисеей, висела картина «Семейная реликвия Рембрандт». Павел Сергеевич с утра каждый день отправлялся куда-либо по делам. Начались восстановительные работы в Останкине. Он консультировал. Жизнь была напряженная, безденежная. Павел Сергеевич зарабатывал даже тем, что делал паспорту для музеев. Немного занимался живописью, писал. В числе удач портрет Сергея Львовича Толстого, с которым они много беседовали. А в дни столетнего юбилея Пушкина подарил немало вещей, связанных с Пушкиным и Вяземскими, в музее. Юбилейный год Пушкина, увы, вошел в историю трагическими событиями. Со всех сторон приходили вести об арестованных, сосланных, расстрелянных, и это были близкие ему люди. В одну ночь были взяты Оболенские, Владимир, Васильич и Варвара Александровна. Остались сиротами дети Николай и Лиза. Подвижник культуры, великий терпеливец, князь Мышкин Павел Сергеевич, мужественно сносил удары судьбы и продолжал по мере сил делать завещанное отцом и предками. Одевался он так, что порой его принимали за нищего. Однако для беседы с ним в башню стекались умнейшие люди, а в числе друзей были Корин, Вернадский, Кони, Вересаев, художники, издатели. В то время он готовил к печати рассказы Ивана Горбунова, замечательного актера и человека, который некогда жил в их доме. Да и сам Павел Сергеевич в хорошие минуты мог с блеском воспроизвести веселые рассказы Горбунова. Ольга Паладьевна Горлушкина, которая жила тогда же в Новодевичьем, вспоминает. Они были очень хорошие, простые, Павел Сергеевич и Прасковья Васильевна. И няня их хорошая была. У меня, бывало, не хватает денег до получки, они всегда дадут. Хоть и последние у них, хоть питались и одевались они кое-как. Павел Сергеевич всегда задумчивый был, молчаливый, неразговорчивый. А Прасковья Васильевна и няня всякому доброе слово найдут и пожалеют. И вежливые очень. А для себя он, Павел Сергеевич, ничего не просил, не требовал. 1941 год. Павел Сергеевич всю жизнь вел дневниковые записи. Они были полны раздумий о смысле жизни, наблюдений. Вот несколько строк. В полях поют жаворонки, кричат чибисы. Десна пошла, но у берегов еще лед. Белые лебеди отважно плывут один за другим. Грел над печкой рубашку Василику, а он спрашивает, отчего мы спим? Где у нас душа? Зачем надо молиться Богу? Сила, противопоставленная силе, никогда не производит ничего, кроме разрушения и варварства. Следует управлять страной единственно с помощью добрых дел. Когда Шереметьевы жили в Астафьево, они стали лишенцами. Крестьянам выдавали по 0,5 фунта хлеба в день, рабочим по фунту, а лишенцам ничего. Павел Сергеевич записал, были лишены карточек, хлеба, молока, всего-всего. Но добрые люди трогательно спешат на помощь. Вот хорошая сторона революции. Революции? Или лишь Шереметьевых, которые ничего себе не просили и оттого вызывали желание помочь. Павел Сергеевич получил свое имя в честь апостола Павла. Святой апостол говорил: «Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молчим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый». И вопрошал: «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Павел Сергеевич читал маленькому сыну Евангелие, учил его высоко нести звание графа Шереметьева и писал: «Будь верен преданиям рода нашего Шереметьевых, служивших независимо и честно родине и дорогому нашему крестьянству, носителю смиренному исконных наших заветов. Избави Бог тебя от суетности и гордыни». Когда началась война, сын их Василий сразу ушел на фронт, а у родителей обострились болезни. Не оставалось сил отапливать башню, и решили перебраться в Царицыно, где жили Оболенские, Мария Гудович. Комнату в башне заперли и уехали. Жили теперь лишь вестями с фронта да письмами сына, а приходили они редко. Подкралась старость, голодные годы, болезни. В 1941 году не стало Прасковьи Васильевны, а после ее смерти совсем занемог Павел Сергеевич. Умер он во сне от истощения. Лютой зимой 1943 года племянники Коля и Лиза Оболенские вместе с крестьянином Серафимом Трофимовичем отвезли гроб с телом графа Шереметьева на кладбище. На могиле Павла Сергеевича нет ни памятника, ни надписи. «Великий терпеливец, князь Мышкин, просто слился с землей, с вечностью, из которой вышел».